Не напугал? Улыбнулся киборг. Нет, все хорошо. И да, можешь звать меня Ева. Так короче и проще. Хорошо, Ева. Давай кое-что сделаем. Он открыл футляр. Внутри лежит прозрачная линза, покрытая какими-то зеленоватыми волокнами. Это устройство называется «глаз Кирина». Один раз устанавливаешь, и оно сливается с радужкой глаза, становясь с ним единым целым. Благодаря волокнам Кирин, твой глаз будет улавливать концентрацию силы и выводить тебе числовое значение, а также ранг силы твоего соперника. Что? Криво улыбнулась я, всем видом показывая, что я ничего не поняла. Проще будет показать на практике. Открой, пожалуйста, широко левый глаз, и не моргай. Он подхватил линзу подушечкой указательного пальца на правой руке. Я выполнила его просьбу и широко раскрыла левый глаз. Стеф так профессионально вставил линзу, что я даже ничего не почувствовала. Лишь поморгав, ощутила какое-то инородное тело, а следом все стало, как и прежде. Чтобы активировать глаз Кирина, тебе нужно закрыть правый глаз. Это служит некой активацией. Ага, так, проверить на тебе, решила уточнить. Нет, он кивнул в сторону наемника, который дрыхнет на диване. Хозяин, пожалуйста, покажите свою силу. Дариан, молча, вытянул руку к потолку. В его ладони образовался красный огонь, пропитанный золотыми молниями, а следом эту огнегромовую стихию обволок импульс белого света. Давай, Ева. Закрыла правый глаз и смотришь на своего противника. Я так и сделала. Закрыла правые глаза, а левый широко раскрыла, устремив взгляд на брата, и случилось чудо. Перед глазами замерцали слова и цифры, хотя в реальности их не существует. Я поверила, провела рукой и ничего не ощутила. Статистика. Показатель силы 1000870%, ранг 410. А во, это что за ранг? Широко раскрыла я глаза. Как я открыла правый глаз, то слова и цифры исчезли. Поняв, что мне больше не нужен пример, Дариан выключил свою силу и вновь улегся поудобнее на диване. Теперь, слушай меня внимательно, Ева, приготовился киборг объяснять азы. У людей, полубогов, драгунов, абсолютов и темных есть своя оценка силы. От 100% до 20000%, 10 ранг, от 20001% до 50000%, 9 ранг, от 50001% до 100000%, 8 ранг, от 100001% до 200000%, 7 ранг, от 200001% до 400000%, 6 ранг, от 400001% до 800000%, 5 ранг, от 800001% до 1600000%, 4 ранг, от 1600001% до 3200000%, 3 ранг, от 3200001% до 6400000%, 2 ранг и от 6400001% до 12800000%, 1 ранг. У богов все иначе, но проще. Они делятся на 5 классов, которые можно посчитать по рангам, про которые я тебе говорил секунду назад. СС-класс, 1 ранг, С-класс, с 2 по 3 ранг, А-класс, с 4 по 5 ранг, Б-класс, с 6 по 8 ранг, С-класс, с 9 по 10 ранг. Класс бога в большинстве случаев набит на его шее, но иногда он находится в другом месте. Как бог становится сильнее, татуировка сама меняет рисунок. Она, что-то вроде, врожденная. У всех богов она есть, и служит как открытая статистика их силы. Теперь поговорим про разновидность силы. Всего их 3. Мана, энергия и аура. У людей, мана, у драгунов, мана, у богов, энергия, у полубогов, мана и энергия, у абсолютов и темных, аура, у ламбертов, мана и аура. В принципе, 3 эти силы одинаковы, но у каждой есть свои дополнительные свойства, которых нет у других сил, и наоборот. Я подняла руку. Слушаю. Ты исчисляешь показатели, в процентах, а от чего считается процент? Хаэма, говоришь, что из глуши и ничего не понимаешь, улыбнулся Стеф. Вопрос отличный, но не жизненно важный. Видела ведь силу хозяина? Я кивнула. Если взглянуть на нее под особым микроскопом, можно увидеть подобие атомов, и внутри них находятся равные по числовому значению частики, которые мы называем итон. Чем больше твое тело вырабатывает частиц итона, тем больше процент и тем ярче твоя сила. 1% – это 130849 частиц итона. Поняла, улыбнулась я, очень удобная эта штука, глаз Кирина. Да, лицо киборга вмиг стало серьезным, Также он может считывать еще одну силу, и она не принадлежит нашему миру. Я сглотнула, лицо покрылось холодным потом. Ты говоришь про кошмары прародителя? Именно так, кивнул Стеф. Сила этих порождений называется прана. И я надеюсь, что тебе не доведется встретиться с этими существами даже 10 той ранг силы. Может убить как минимум 7 мой или даже 6 той ранг силы нашего мира. В отличие от маны энергии и ауры, у праны есть особенный фактор подавления. Также она укрепляет кожу хозяина. Он резко замолчал. Думаю, на этом хватит. Мы слишком сильно сбились с курса. Давай я расскажу тебе, какие способности открывает аура, мана и энергия. Я кивнула с довольной улыбкой на лице у людей. Первый класс, маги элементали, или как их еще называют, стихийники. Эти маги в своих заклинаниях опираются на энергию одного из четырех элементов. Вода, огонь, земля или воздух. Второй класс, маги крови, отличаются от магов элементали тем, что черпают силы внутри своей крови. Ни один из классов не способен так воздействовать на живое существо, причем не только на самого мага, но и на окружающих его живых существ. Маг крови является одним из сильнейших среди разновидностей магов. Третий класс – оборотни. Эти люди могут превращаться в животных, а также могут принимать вид сказочных существ, если хорошо их представит, но на это уйдет огромное количество маны. Четвертый класс – целители. Они способны за несколько мгновений вылечить умирающего товарища и отрастить отрубленные конечности. Могут также показывать воспоминания живых существ. Пятый класс – усилители, используют магию усиления для повышения физических возможностей в бою. И последний, шестой класс – аномальные. Это те силы, которые не входят в разновидность пяти классов. Как у Дриана, глянула я на спящего брата, ты ничего не говорил про молнии. Почему-то лицо Стефа показало печаль, но он быстро сбросил ее и тут же показал счастливую улыбку. Да, именно так. У хозяина две разновидности классов. Он стихийник, а также аномальный. Тебе понятно про классы людей? Я кивнула, так как ничего сложного в объяснениях я не услышала. Прекрасно. Дальше драгуны – это люди, кто способен обратиться в железного гигантского дракона. Также они способны обращать отдельные части тела. Толком уже никто и не помнит, были ли они раньше драконами, которые обратились в людей, или же наоборот, у них нет классов. Их манна помогает им только обращаться в драконов, а также производить своим телом огонь. Думаю, тут ничего сложного нет, верно? Я снова кивнула, теперь боги. Раньше они делились на страты, но в наше время от этого отказались. Перечислю всех по порядку. Бог войны и бог охоты, их аура заточена в теле, поэтому их физические возможности намного выше, чем у других богов. Единственная их способность – обратиться в человекоподобного дракона. Бог смерти, способный взаимодействовать с душами живых и мертвых, похожий на некромантов, управляют черным пламенем. Бог элементали – название говорит само за себя. Бог мудрости – превосходные тактики и найдут решение в любой ситуации, управляют молниями. Бог плодородия – манипуляция с живой природой. Бог кузни – название говорит само за себя, не бойцы. Бог солнца, можно спутать с богом огня, но их сила куда могуществе обычного пламени. Бог света и тьмы, чрезвычайно опасны, а их сила не знает себе равных. И последний, бог некромант, самые опасные из всех типов богов. Они способны поглотить жизнь, а также воскресить умершего на определенный промежуток времени или же навсегда, сделав его своим мертвым слугой. Тут все понятно, я немного подумала, а следом кивнула. Полубоги берут свои классификации типов от классификации людей и богов, так как в них два потока силы. Дальше абсолюты темные. У них нет классификаций. Их серая аура лишь расщепляет и может разрезать что угодно в этом мире. Их тела невероятно крепки, а также они могут адаптироваться к любым внешним условиям, им даже не страшен открытый космос. Они стоят выше людей, драгунов, богов и полубогов. Лишь ламберты, в чьих жилах течет чистая белая аура самого прародителя, могут стоять с ними наравне. Тут все понятно, и снова кивок с моей стороны, и последнее. Ламберты – это люди, но мутировавшие. Они несут в себе ген первых абсолютов и темных, что смешался с человеческим геном. Также у чистокровных ламбертов белая аура может обзавестись индивидуальной способностью по типу классификации как у богов или людей, но это очень редкое явление. Стеф резко хлопнул в ладоши, и я дрогнула, придя в себя после долгого разъяснения. На этом все. Ты сказала, что не раскрыла в себе силу маны, как и ауры, верно? Да, мне снова стало стыдно. Не стоит так переживать, решил подбодрить меня киборг. Ты еще юна, и тобой никто не занимался, и есть способ пробудить ману в кратчайшие сроки. О, это хорошо, сжал я кулаки. И как это сделать? Ну, придется несколько раз умереть, улыбнулся Стеф. Чего? Побледнело мое лицо, это шутка. Когда человек находится в опасности, происходит выброс адреналина в мозг, что способствует выделению частиц этана и быстрому пробуждению. Но ты не переживай, мы будем тебя оживлять, правда, процедура болезненная. Но вот пробудить ауру, тут будет посложнее. Эта сила пробуждается сама по себе, в нужный, так скажем, час, когда ты стала едина со своим духом и телом. Я сглотнула, а нижняя челюсть задрожала. А можно пробудить ману без моего убийства? Можно, кивнул Стеф, только придется тренироваться на износ. Тебе нужно заставить тело выделить это на 1%, поэтому придется преодолевать свои пределы в физическом плане. В один момент просто произойдет выброс, и ты обретешь силу маны и станешь настоящим магом. Но я бы лучше выбрал первый вариант, так как у нас с тобой 23 дня до твоего первого задания. Давай-ка лучше воспользуемся вторым вариантом. Ладно, настоял я на своем. Как скажешь, встал из-за стола Стеф, тогда приступим. У меня уже есть план, как следует вести твои тренировки. Сразу же уточню, я не буду тебя жалеть или меня заменять на более улучшенную модель. Так Дориан не соврал, к сожалению, нет, он уставился на спящего, или притворяющегося спящим, наемника. Хозяин не привык кого-то жалеть. Если его приказы не выполняют, он просто заменяет источник проблемы до меня. Было уже 27 киборгов. Но, как я посмотрел по бортовому журналу, я продержался больше всех. 4 года как перестану приносить пользу, отправлюсь на завод переработки, и мои детали пойдут на создание новых киборгов. Как жестоко. Стали мои глаза влажными. Стеф, пока я тут, ты не отправишься на завод переработки. Знаешь, Ева, мне кажется, мы с тобой в одном положении, сказал он это без колебаний, не будешь приносить пользы, он и от тебя избавится. Такой он человек. Хозяин привык никому не доверять, и он старается ни с кем не сближаться, он всегда один. В груди стало неспокойно. Стеф явно не шутит, но с другой стороны я понимала, на что иду. Мне никто не будет делать подачек. Своего я должна добиваться сама. Я должна стать сильной и независимой, чтобы быть готовой столкнуться с любой ситуацией, даже с ситуацией, если Дориан меня бросит. Я ударила себя по щекам ладонями, отчего они покраснели и чуть опухли. Спрыгнула со стула и подняла кулаки над головой, гордо провозгласив свою цель. Приступим, Стеф. Мой путь становления сильным и ни от кого независящим человеком, официально, начинается с этой секунды. Глава 3. Истоки. Я села за стол выдвижной кухни, положила на поверхность свой дневник, открыла на середине и приступила делать записи. 5 марта 22 343 года. Вот уже как четвертый день я нахожусь на борту космического корабля ИЛ-ОКТ-101. И вот как четвертый день подряд, я пахаю как самая настоящая лошадь. Мой новый друг, Стеф, даже не человек, он киборг, который пытается натренировать мое тело и заставить ману выйти наружу. Так как я, Ламберт, у меня улучшенные физические возможности, поэтому я смогу воспользоваться усилителями, особыми боевыми перчатки, которые помогут мне бить врагов до потери сознания. Осталось подготовить мои мышцы и реакцию к настоящему бою, и я боюсь. Не понимаю, зачем брат бросает меня так сразу в бой. Через 19 дней будет мое первое задание, а я к нему вообще не готова. Если я не справлюсь, Дориан покинет меня. Стеф говорит, что брат очень одинокий и строгий к окружающим человек, и я в этом не сомневаюсь. Брат за 4 дня обмолвился со мной лишь несколько раз. Дориан все же снял свой шлем и боевой костюм, а следом, на утро второго дня моего пребывания на этом корабле, он начал качать мышцы на специальных тренажерах. Он наголил торс и качался в одних шортах, и я просто потеряла дар речи от его кубиков. У нас в деревне, конечно, были качки, но такие рельефы, как у брата, при таком сухом теле, я вижу впервые. Он тягает железо до потери сознания, и он поднял штангу с весом более 5000 килограмм. Я сначала подумала, что мне все это снится, а следом я ущипнула себя, и нет, я не спала. Стэв говорит, что Дариан может поднять и больше. Также брат каждый день читает по одной книге. Он изучает разного рода науку, а иногда может почитать и художественную литературу. Еще брат проводит в своей оружейной как минимум по 2 или 3 часа. Он все время чистит свое оружие, иногда находит дефекты и меняет их на новые компоненты. Над круглой комнатой висит телевизор, который вечно работает. Брат лишь иногда смотрит новости, а может посмотреть и какой-нибудь фильм. Я же каждую ночь смотрю как минимум один фильм, и поражаюсь подобному открытию в своей жизни. Я раньше не видела подобной технологии, и для меня это все в новинку. Вроде бы смотришь на Дариана, и думаешь, что он идеальный, но что-то с ним не так, он и правда, какой-то нелюдимый. Каждый раз это я ищу повод и мотив начать диалог между нами, разве ему не интересно узнать, что мне нравится? Как я жила на Угрил, я же его маленькая сестра. Он должен проявлять ко мне интереса на деле, это я ищу его внимание. Нечестно. Я тяжело вдохнула и закрыла дневник. Сейчас снова начнется тренировка, бесит. Также мне надоело все время быть в шортах и белой футболке. Я одеваю домашнюю одежду, только когда ложусь спать. Ева, что хочешь поесть? Стеф включил электрические конфорки, а следом открыл холодильник, который забит доверху разного рода едой, и мне снова стыдно. Многих ингредиентов, как и названий блюд, я просто не знаю. Что-нибудь мясное, и на твой вкус. Мила улыбнулась. Отлично. Хозяин, а вам что, как обычно? Я дрогнула, и резко повернула голову влево. Рядом со мной сидит брат, в правой руке у него книга. Его золотые глаза с белыми вертикальными зрачками не отлипают от текста. Сегодня Дариан в черном свитере и такого же цвета спортивных штанах. На ногах белые тапочки. На его бледном лице спокойствие и пугающая умиротворенность. Как скажите, хозяин? Стеф принялся готовить для нас с братом вкусную еду. Ты пробудила Ману? Спросил Дариан, даже не отрывая взгляд от текста книги. Пока нет, опустила я взгляд, словно меня должны отчитать за мой провал. Понятно. И на этом все. Вот и весь наш разговор. Когда я только зашла на борт, он был более разговорчивее, хотя тогда были темы для разговора. Сейчас их просто нет, и он не хочет мне помогать найти между нами общий язык. Вот со Стефом мы нашли общий язык. Он любит со мной поговорить. На потолке раздался мужской и женский голос. По телеку показывают новости, и почему-то Дариан наконец-то отлип от своей книги. Брат махнул рукой, и железная щупальца, которая и держит огромный экран, опустилась на зону кухни и застыла над обеденным столом. Я уставилась в экран телевизора. На картинке показался золотой круглый подиум с микрофоном. Внизу сцены собралась толпа с фотоаппаратами. Здесь все 6 раз. Их было так много, что вспышки камер выглядели как мерцание тысяч звезд. Многие держат в руках таблички. И я уже понимаю, что это такое. Таблички означают канал корреспондента. На сцену вышел мужчина под 1.2 метра росту. Его волосы белоснежного оттенка, широкая улыбка и вытянутый подбородок. Глаза блестят изумрудным светом, а вокруг черных зрачков кружатся по 4 белых точки. Тонкая золотая броня завораживает взгляд, как и белоснежный плащ, что развеивается за его спиной. На груди высечены золотые звезды, что выстроились в фигуру Феникса. На экране показалась табличка с данными. Владыка системы, Феникс, глава династии Адамс, Винсент Адамс, 9 ты владелец священных глаз бедствия, девиз династии, лисья гордость, непоколебима. Сзади мужчины показалась женщина. Ее золотые волосы падают до копчика, лицо милое и показывает добрую улыбку. Ее платье соткано из золотого огня, которое выделяет ее собственное тело. Глаза у нее нет радужки или зрачков, внутри, где должно быть глазное яблоко, просто плещется поток желтого огонь. Появилась новая табличка. Золотая лиса, Лили, священный зверь династии Адамс. Так это та самая лисичка, которой покланялось мое поселение, широко раскрыла глаза. Дариан лишь слегка кивнул, подтверждая мой вопрос. Он всегда смотрит новости с каким-то особым вниманием, словно он пытается что-то найти или кого-то. Мой взгляд упал на 4 белоснежных точки, что кружатся вокруг зрачков Винсента Адамс. Это стигмы. В книгах, что я читала, говорилось о них вскользь. Единственное определение, которое я знаю, стигмы – истинная частика прародителя, доставшаяся нам от великих героев прошлого, что переходит от одного главы династии к другому. Винсент подошел к микрофону, и в его сторону посыпалась куча вопросов от корреспондентов. Вспышки камер мерцали в изумрудных глазах, не мешая Адамсу осмотреть всех присутствующих. Он не кажется мне строгим, напротив, у него даже очень добрая улыбка. Глава династии Адамс чуть приподнял ладонь, и все корреспонденты замолкли, прекратив щелкать фотоаппаратами. Наступила гулкая тишина. «Граждане космической системы Феникс, рад вам сообщить, что мы, Адамсы, отразили нашествие кошмаров прародителя. На планете Ульт мы обнаружили крохотную брешь в пространстве нашего мира. Она с каждым днем становилась больше, выплескивая в атмосферу планеты ядовитую прану, и благо, система Спрут уловила негативную силу, и мы в быстром порядке закрыли брешь. Оттуда вылезло три кошмара 9 Горанга. Мы быстро их ликвидировали. Так что сегодняшняя пресс-конференция, точнее, большая ее часть, будет относиться к теме защиты нашего родного дома. Эта брешь возникла не просто так, с лица мужчины ушла улыбка. Он взглянул в объекте камеры так, что мне стало страшно. Вот уже больше 2000 лет группировка истинно пытается разобщить и расколоть наше общество, и сейчас я обращаюсь именно к ним. У вас ничего не получится. Вы крысы, которые только и могут, что прятаться. Вам никогда не выстоять против 6 династий в открытом бою, поэтому век ваш будет недолгим. Мы залечим все ваши укусы, а как настанет момент, вырвем вам глотки. Дальше посыпались вопросы от журналистов, и больше они были связаны с темой транспортировки еды в бедные участки системы Феникс. «Слушай», — глянула я на брата, — «а можешь мне рассказать, что такое стигмы? Как возник истинный мир и как образовались кошмары прародителя? У тебя ведь была книга, разве нет?» — сощурил глаза Дориан. «Да, верно, но там лишь поверхностная информация. Я многого не знаю, и поэтому я хочу изучить историю пародисты, мне поможешь?» Опустила я взгляд в пол, накинув на лицо маску недотроги. Брат тяжело вздохнул и ответил: «Стеф, открой комнату с книгами. Выдай Еве подходящие учебники, но пусть не отлынивает от тренировок. Читать можно только в свободное время». «Вас понял, хозяин», — кивнул киборг, выкладывая на тарелке горячее блюдо. «А теперь, пора перекусить». На стол поставили две тарелки. Стеф пожарил мне мясо и полил его каким-то фиолетовым соусом, а также на гарнир подобие толченой картошки, но это не она. У брата салат, который выглядит так, словно он сделан для травоядных. И даже чарующий запах неизвестной мне еды не смог поднять мое настроение, а счастливая улыбка сползла с моего лица. «Я хотела, чтобы ты мне рассказал», – прошептала я так тихо, что казалось, я просто безмолвно пошевелила губами. На корабле наступил сон час, помещения погрязли во тьме, но ложиться спать я не собираюсь. Стеф открыл мне еще один тайный отсек в круглой комнате, который завален книгами и учебниками. Это была самая настоящая небольшая библиотека, у брата очень много книг. Интересно, он их все прочитал? Я села за один единственный стол и включила лампу. В круг света угодил толстый учебник. Черный переплет сделан из качественной кожи, на обложке нет картинок, лишь название. История первой вселенной Парадис. Я с трепетом в душе открыла книгу, в нос ударил запах свежей сухой древесины. На первой странице было оглавление: «Эпоха первых абсолютов, темных и их отца-прародителя, восстание Барката, рождение единого, сотворение жизни в первой вселенной Парадис, создание богов, появление Дионира, старая эпоха, восстание богов против людей, образование отряда бедствия, завершение цикла, время перемены новых свершений, сотворение ковчега, Алестер Ламберт, источник прародителя и открытие страшной правды, ковчег против Иерихона, бедствие против Асав, истинный свет против истинной тьмы, сотворение истинного мира, появление 6 династий, структура власти первой вселенной Парадис и структура космических систем, открытие порталов в иные миры, появление кошмаров прародителя». Мой мозг дрогнул от осознания, сколько знаний мне сейчас откроется, и я вряд ли исследую все за одну ночь. Я перелистывала страницу за страницей, глаза бегали по тексту со страшной скоростью, я потеряла счет времени. Для меня словно прошло минут 20, но на деле, наверное, часов 5. Что я узнала? Все началось с прародителя всего живого. Он был всегда и везде. Он и есть наш мир, наша основа. Он творил вселенные, лишь подумав о них. Великое и самое могущественное существо, которое и сотворило все миры и всю жизнь. И первый мир, который он создал, был именно Парадис. Поэтому эту вселенную и называют первой. Но раньше Всеотец делал, отчасти, пустые вселенные. Он зарождал звезды и планеты, заселяя их самыми простыми формами жизни по типу животных. Но однажды в первой вселенной появились две бреши. Желания прародителя стали настолько могущественными, что обрели собственную жизнь. Из белой бреши пришли абсолюты, было у них две касты, вершители и судьба. Они были истинным светом, кто должен был оберегать прародителя от любых невзгод, ведь из черной бреши явились темные, и их тоже было две касты. Безумцы, утерявшие разум и сам свет, и разумные. Разумных было так мало, что поначалу они считались некой аномалией. Да и к тому же, как я поняла, что абсолюты, что темные, в те далекие времена были бесплодны. Они рождались из бреши, желания всяться. Темные – это самые жуткие и мерзкие желания прародителя. Абсолюты – самые светлые и благие желания прародителя. И абсолюты двух каст истребляли темных каст и безумие, а в разумных искали грех прародителя и если находили, то тут же убивали их. И Парадис разделился на три мира со своими красками и экосистемой космоса. Темные – судьба и вершители. Но за этими мирами были еще миры. Своего рода, раньше Парадис состоял из бесчисленного количества мини-вселенных, между которыми была незримая ширма. Но в моем времени этой ширмы больше нет, думаю, информация об этом будет дальше. У абсолютов в те древние времена была белая аура, как у ламбертов, а у темных – алая. Почему в наше время она у них теперь серая, мне только предстоит узнать. Также их сила могла уничтожать звезды, или целые планеты. Как гласит история, прародитель создал свой истинный венец творения – человека. Он дал людям право размножиться, дал право любить не его, а своих истинных отцов и матерей. Всеотец создал планеты, пригодные для жизни во всех своих мирах, что существуют в его мыслях. Его мозг изображается как бесконечное нейронное соединение, где каждый такой нейрон – это целая вселенная по типу Парадис. То есть, подумав о мире, он тут же создаст его, а мысль станет его новой ячейкой, которая сохранится в нейронных соединениях мозга. Создав во вселенной Парадис Адама и Еву, первых людей во всех вселенных, прародитель заселил их копиями все свои вселенные, лишь только подумав об этом. Его миры обрели собственную волю, а люди жили так, как они сами того хотели, даже не зная, кто их создал на самом деле. Но что с Парадис? Прародитель не стал заселять ее людьми, так как произошло страшное. Первый абсолют, Мариад, собственными руками убил Адама и Еву. Сделала она это из-за зависти, что взрастило в ее душе третий абсолют, Энигма. И с этого момента, прародитель отстранился от абсолютов и он принял решение слиться со своими мирами, стать истинной незримой мыслью, что существует везде и всегда, все живые создания и есть частичка прародителя. Но оставить своих детей на произвол судьбы он не мог, поэтому прародитель отдался размышлениям, кого же назначить приемником, и в конце, он просто не смог принять решение, и, медитируя, начал сливаться с мирами. Абсолюты, боясь потерять своего отца, пленили его в кристаллическую алую клетку, сделанную из земли, по которой ходил прародитель, пропитывая ее своей невероятной силой. Они не желали отпускать отца, пока тот не отдаст свою силу приемнику, но когда всеотец открыл глаза, его не утешил итог. Хоть и в плену, он запер себя внутри своей мысли, измерения, в котором открыты порталы во все его миры. Это место существует, и в то же время, его просто нет. Абсолютов выдворили из этого пространства, закрыв им путь к всеотцу. И спустя множество сотен лет явился избранник, тот самый, что должен впитать в себя силу прародителя и стать новым богом всего живого, и стал им, темный из касты разумный. Он родился со светом в левом глазу. Он был таким единственным в своем роде. Имя его – Баркат, а среди народов его звали – Несущий Свет. Он мог исцелять темных касты безумия, возвращая им рассудок и делая их уже касты разумные. Всего за несколько лет он смог создать целые послания разумных, которых было так мало, что они больше напоминали исчезающий вид. И это, конечно же, привлекло абсолютов двух каст – вершители и судьба. Мариад, первый абсолют и виновница в убийстве первых людей, забрала Барката с планеты темных, сделав его своим сыном. Поначалу она хотела им манипулировать, хотела через Барката получить прощение отца, который заперся в своем личном измерении. Также Барката забрали еще по одной причине. Абсолюты начали терять свой свет и становиться безумцами, становиться темными. И было пророчество, отпечатанное на особых монолитах, оставленных, якобы, прародителем. Пророчество гласило, что в мир явится истинное зло, которое сможет остановить лишь истинный свет, кому и уготовано стать приемником прародителя. История Баркота невероятно трагичная, его презирали абсолюты, а он хотел их спасти и объединить два народа. Сделать так, чтобы абсолюты и темные жили в одном мире на равных условиях. Он рос, становился сильнее и набирался знаний. Владыка вершителей, Каргиль II абсолют, недолюбливала Баркота и не могла поверить в то, что именно темный станет спасением всех абсолютов. Она испытывала к нему необоснованную ненависть. Настал момент, когда Баркот возмужал и стал своего рода ученым, так бы его назвали в наше время. Помогал ему абсолют из касты Судьба, Маток, они были лучшими друзьями, или даже, братьями. Также в старом мире существовал источник. Это были чертоги первозданной силы, которые рождают в глазах живых существ стигмы. Белые огоньки, вращающиеся вокруг зрачков. Всего было три источника, но сила давалась не всем. Внутри источника ты должен был пройти испытание и получить некое благословение в сердце. Только так можно было получить силу. Когда Баркот вышел из первого источника, в его руках был один из трех ключей к миру прародителя. Также ему открылись две стигмы. Стир, первая стигма, свет. Тильман, вторая стигма, сила. Всеотец принял его, и тем самым подтвердил, что именно Баркот станет его приемником. Мариат хотела воспользоваться сыном, дабы он смог воссоздать подобие Адама и Евы. Она сохранила их трупы, и пыталась сделать человека из радужного фрукта, выращенного в особых серых гуманоидах. Но ничего не получалось, чего-то не хватало. Баркот согласился помочь матери. Он очень любил Мариат, и даже понимая, что она хочет использовать его и тем самым получить прощение в сердце, все равно старался ради нее. Настал момент, когда Баркот и Маток создали лекарство от болезни безумия, что охватило абсолютов двух каст. Это было белоснежное сердце, что пускало по своим венам чистый, незараженный свет, который исходил из крови Баркота. Он и был их спасением. Тот, кого они всю жизнь ненавидели, оказался не только приемником прародителя, но и их лекарством. Прототип белого сердца – это сердце Баркота. И в это же время Баркот узнает страшную тайну. Каргиль, правитель вершителей, заразилась безумием, целенаправленно скрыв это от всех своих прибереженных и пяти лордов, что стерегли покой всех абсолютов. Она бы рассказала про заражение, но утаила, ведь на то была своя причина, о которой Баркот не ведал. Каргиль создала существо по имени Цикл. Это был самый настоящий Франкенштейн, сшитый из плоти сотни абсолютов касты Судьба. Его сила заключалась в том, что он мог менять саму структуру судьбы живых существ. Правда, потом оказалось, что его сила не подействует на тех, у кого в глазах больше трех стигм. Дальше Баркот вошел во второй источник и пробудил в глазах третью и четвертую стигму. Иман, третья стигма, пространство, Гадаган, четвертая стигма, прорицание. Всего существует пять стигм, и лишь у прародителя их было шесть, как и у Баркота в дальнейшем. Получив в источнике стигмы, также Баркот достал и вторую часть ключа от мира прародителя. Вера в наследника росла с каждым рассветом звезд, пока не наступил решающий, переломный день в жизни Баркота. Прототип первого белого сердца, что излечит болезнь безумия, был полностью готов. Также был готов и план, где Баркот раскроет Каргиль, владыку вершителей, ведь, по всей видимости, она и была истинным злом. И это была ошибка. Все это время за ниточки тянула третья, та самая энигма, что своими дурными помыслами заставила Мариат убить Адама и Еву. Она заражала абсолютов болезнью безумия, и она же сотворила монолиты с пророчеством, который якобы оставил прародитель. Она и создала историю про истинную тьму и истинный свет. Энигма смогла распространить болезнь безумия так, что все абсолюты посчитали смертельную хворь некой коры в сердце. Энигма желала вновь увидеть прародителя и стать его приемником. Эгоистичная, не знающая жалости к своему же народу, тварь. Дабы у прародителя не осталось выбора, она хотела истребить собственное племя и остаться последним абсолютом, тем самым став законным приемником всеотца всего живого. Но она никак не могла представить, что избранник может появиться среди темных. Это ее смутило, но план остался тем же – истребить все живое во вселенной Парадис. Баркот показал абсолютам белое сердце и показал, что больные могут излечиться. Дальше, на площади перед Дворцом Света, он попытался раскрыть истинную суть Каргиль, но та была готова к подобной ситуации, как и энигма, что и вела повелителя вершителей к ее неминуемой смерти. Закончилось все тем, что в момент, когда Баркот уже практически раскрыл Каргиль, над всей планетой абсолютов касты вершитель взошла алая луна, покрытая бессмертной армией темных из касты безумия. Они обрушились на город абсолютов, как град на ясном небе. Это был цикл, то самое существо, которое Энигма и Каргиль собрали из абсолютов касты судьба. Он подчинил судьбу безумцев и просто натравил их на абсолютов. Мятеж удалось остановить, но закончилось все тем, что Барката признали предателем. Ведь это его родичи возжелали перебить всех абсолютов. Его заковали и спрятали под недра земли, дабы избранник прародителя ждал своего часа, и лишь Мариат встала на сторону сына, за что и была схвачена своими же собратьями. Маток, друг Барката, просто промолчал, от чего смог сохранить себе жизнь. Каргиль обыграла все так, что она все же признала то, что она и есть истинная тьма. Она настроила абсолютов на то, чтобы Барката пустили в последний источник, дабы он достал последний ключ к миру прародителю, а дальше будет битва между светом и тьмой. Истинной тьме не суждено победить в этой схватке, поэтому Каргиль приказала добить Барката после их сражения и забрать у него ключи, а там уже пусть сами решают, кто из абсолютов станет новым прародителем. Таков был план Каргиль, все из-за ее эгоистичной натуры. Она не могла принять тот факт, что темный должен стать новым прародителем, и Энигма грамотно дергала за эти ниточки. Барката нельзя было убивать, но все жаждали его наказания, ведь во время мятежа умерло много абсолютов. Дальше, я читала со слезами на глазах, он хотел им помочь. Баркат положил жизнь на то, чтобы спасти абсолютов от безумия, а в ответ, они уничтожили его мечту и его душу. Барката вывели на главную площадь, и прилюдно перед всеми абсолютами, засунули его тело в алый огонь из чертогов мыслей в сердце. Его облик стал изуродованным, словно с человека заживо сняли кожу. И в этот момент, прямо на глазах Барката, Каргиль пронзила острым мечом благодать Мариат, она пронзила саму душу Абсолюта. Каргиль практически убила родную сестру за то, что та посмела вырастить темного, сделав его частью их семьи. Это был для Каргиль позор, который не смыть ни одной кровью. И в последнюю секунду на площадь явился Маток, лучший друг Барката. Он окутал весь город особой металлической пыльцой, которая заставляет тела абсолютов застыть. Он спас своего друга, как и полумертвую Мариат, посадил их наподобие Пегаса с огромными белоснежными крыльями, которые в старинные времена могли преодолевать космические пределы, а сам он остался на площади. Маток попытался убить Каргиль, как и Энигму, но закончилось все тем, что его обезглавили. Сбежав на планету темных, Баркат спрятал свою мать в подземных катакомбах и отправился в свою лабораторию, где они с Матоком изготавливали прототип белого сердца, но вся лаборатория была уничтожена. Энигма сожгла все, любое упоминание об лекарстве. Но самое худшее, что могло произойти, алый огонь выжег Баркату его сердце, которое и послужило точным прототипом для белого сердца. Больше кровь Барката не источала свет и не могла исцелять, вместо этого появилась тьма. Он начал терять рассудок и превращаться в темного касты безумия. На сторону Барката, тайно, встал один из лордов касты Вершитель, Бахамут. Он поверил темному и сказал, что поможет ему добраться до прародителя, дабы тот исполнил истинный замысел в сердце. Также лорд раскрыл, где скрывается цикл, который, оказывается, был простым пленником Энигмы и Каргиль, обычная вещь, которой пользуются в нужный момент, не больше. Баркат принял решение не сворачивать со своего пути. Он не оставил мысль создать один единый мир для двух рас. Нужно лишь добраться до прародителя, забрать его силу, и тем самым излечить себя от безумия, как и остальных. Баркат забрал свою мать с планеты темных. Обосновались они на одной звезде, где в недрах была лаборатория Мариат, в которой она экспериментировала на серых гуманоидах и радужном фрукте, пытаясь воссоздать подобие Адама и Евы. Об этом месте никто не знал, и поэтому тут было безопасно. Мариат с каждым днем было все хуже и хуже, ее благодать исчезала, а с ней и жизнь. Она просила сына, чтобы он отвел ее к великой кузне, что и по сей день существует в нашем мире. Это технология прародителя, что позволяет из крови живого существа сотворить для него особый меч, а также можно сотворить и броню. Вот только броня требует не кровь, а живую душу и плоть. Чтобы получить броню, нужно принести в жертву того, кто любит тебя всем сердцем, своего родителя. Мариат уже давно готовила себя к такому исходу, ведь знала, что шестая стигма Барката родится лишь с броней абсолютов, что даст темному небывалую силу, но сын отказался. Ему не нужна шестая стигма, он желал лишь одного — спасти свою маму. Безумие брало над Баркатом верх, и он начал говорить со своей второй личностью, что пожирало его душу, и вылезала в реальность при каждом удобном случае. Благодаря стигмам, в алой ауре Барката родилась сила, до ныне несуществующая на тот момент сила поглощения. Дабы очистить свою кровь и прогнать тьму, он пожирал благодать абсолютов, а также и темных. У него не было другого выбора, только так он мог отсрочить свой срок и не стать темным из касты безумия. И он не просто поглощал их свет, а забирал саму суть благодати своего рода, он хранил в себе душу своей жертвы. Когда алая аура выходила из его тела, в ее изгибах можно было увидеть лица тех, кого он поглотил. Сила Барката росла с каждым закатом и рассветом звезд. От его могущества взрывались звезды, а мир рвался, словно полотно ткани. Никто не мог остановить его. Даже лорды, мнившие себя истинной силой в первой вселенной Парадис, были повержены Баркатом. У каждого он забрал глаза с пятью стигмами, что в дальнейшем сыграли свою роль, но то уже другая история. Баркат освободил из особой клетки цикла, сделав его своим самым верным и самым коварным союзником. Это существо могло подчинить судьбу практически любого живого существа, исключение лишь те, у кого в глазах больше трех стигм. Своего нового друга Баркат спрятал в убежище, вместе с Мариат. Сам же избранник прародителя отправился обратно на свою планету, так как лорд, что тайно помогает ему, поведал очень страшные новости. Энигма начала истреблять всех темных. Это была якобы показательная порка, так как Баркат убил двух из пяти лордов, но на самом деле, она просто шла по своему плану, где она останется одним единственным живым существом во вселенной Парадис. Вернувшись на родную планету, Баркат обнаружил, что чертоги Всеотца, откуда рождаются темные, были полностью запечатаны. Энигма сделала так, что темные больше не появятся на свет. В недрах алой планеты Баркат нашел всех темных каст и разумные, вот только каждый был отравлен, и их благодать исчезала. Не было времени даже что-то придумать, найти лекарство, поэтому Баркат пошел на жуткий, но вынужденный поступок. Он сожрал всех своих соплеменников, поместив их души, их ауру, внутри своей благодати. Его план был прост. Серые гуманоиды, которых создала Мариат, и из которых выращиваются радужные фрукты для создания людей, теперь послужат для того, чтобы воскресить всех темных. Основа для радужного фрукта – это ДНК, или же аура, а также это может быть кусок благодати. Темные, заточенные внутри Барката, проклинали его и желали ему только смерти. Он начал сходить с ума, а безумие брало верх над его разумом, заставляя задуматься о страшных поступках. Но все же Баркат сопротивлялся и шел к своей мечте. Вернувшись в убежище, Баркат не обнаружил Мариат, а цикл поведал ему, что Абсолют ушла к великой кузне, дабы сотворить из своей плоти и души броню для своего сына. Баркат прибыл к кузне, чтобы раздела по тьме космоса, слишком поздно. Прямо на его глазах Мариат обратилась в подобие черного угля, а ее благодать, сама ее душа, воплотилась в виде золотого шара внутри, истинная броня Барката, что соткана из чувств матери к своему сыну, вся ее любовь. Это стало последней каплей. Баркат обезумел настолько, что вторая личность начала его поглощать. Он больше не желал мира. Он хотел все уничтожить и отомстить прародителю. Он хотел не просто освободить его из плена, а сожрать. Ведь все случилось из-за него. Если бы Всеотец сразу же выбрал своего приемника, ничего бы этого не было. Мариат, как и Маток, были бы живы. Беспечность Всеотца и страх отдавать абсолютам свою силу породили избранника из расы темной и его личную трагедию. И в этот день Баркат отринул свое имя, что дал ему при рождении прародитель. Теперь он единый, что призван уничтожить этот лживый мир, что отнял у него все. Единый принял дар своей погибшей матери и надел на свое тело броню. В его глазах зажглась пятая стигма, Мадар, вездесущность. Осталось лишь пройти в третий источник и забрать последнюю, шестую стигму. Хоть разум начал угасать, Единый пытался сопротивляться безумию. Бахамут, единственный лорд, ставший на его сторону, привел темного в чувство. Он напомнил ему, к чему шла Мариат, а также Маток. Они не хотели уничтожения абсолютов, а напротив, как и Баркат, желали соединения двух рас, и это помогло. На последнем издыхании своего чистого разума, Баркат придумал план, как избавить абсолютов от болезни безумия, которая уже в тот момент поразила все две касты. С помощью цикла, он подчинит всех абсолютов своей воле, кроме тех, у кого в глазах больше трех стигм, и заставит их ауру, их свет, выйти из тела и сплестись между собой в одну единую нить, некую систему, где свет будет циркулировать по всем телам абсолютам. Своего рода, Это вечный двигатель из чистой ауры, которая не даст болезни и безумия прогрессировать, а напротив, излечит их тела. Но было два минуса. Первое, абсолюты будут погружены в глубокий сон, ведь цепи из ауры нельзя нарушать. Второе, как только цепь разомкнется, болезнь вновь начнет прогрессировать. Такими действиями Баркат просто решил выиграть себя время, дабы стать прародителем и уже после излечить всех абсолютов. И настал тот самый день, что положил начало ко всем трагедиям для всех шести рас. Единый вернулся на планету Вершителей, где его уже поджидали Каргили и Энигма, а также все защитники и два последних живых лорда, и один из них был Бахамут, которого так и не раскрыли в предательстве. Именно он дал возможность Единому войти в последний источник, что располагался прямо на поверхности планеты Вершителей. Все абсолюты были заражены безумием, и их последние минуты жизни уже были близки, как никогда. Энигма провернула то же самое, что и с планетой темных. Она запечатала чертоги в сердце, откуда рождаются абсолюты. Ее план должен был вот-вот воплотиться в жизнь. Нужен лишь единый и последняя часть ключа, что он достанет из источника. Бахамут обманом заставил все силы абсолютов расступиться перед единым. Он сыграл на лжи, которую и породила Энигма. Все желали уже закончить с пророчеством про истинную тьму и истинный свет. Все желали получить долгожданное спасение. Поэтому Единого даже не заковали в особые кандалы, как было задумано по изначальному плану Каргили и Энигмы. Единый вошел в источник и через определенный промежуток времени вышел из него, держа в руках последний ключ от мира прародителя. В его глазах зажглась последняя шестая стигма, Альдебаран, мироздание. В тот день первая вселенная Парадис погрязла в крови и боли. Единый исполнил свой план и связал абсолютов между собой нитью из белой ауры. Их свет обрел форму, воплотившись в золотую планету в одну гигантскую благодать. Все остальные, у кого в глазах было больше трех стигм, ощутили на своей плоти весь гнев Единого. От одного его взгляда меркли звезды, алая аура преобразилась, став черного оттенка. Каргиль сошлась в бою с Единым, и в этой битве избранник прародителя активировал все шесть стигм. Эта сила была настолько могущественна, что подчиняла себе само время, судьбу и саму жизнь. Единственный, кто смог достичь подобной мощи, был Алестер Ламберт. Других таких могущественных созданий нет, и больше никогда не будет существовать в нашей реальности, как и в иных мирах. Эта сила теперь самый настоящий миф, который сложно вообразить разумному существу. По данным, которые сохранились до наших дней, Единый был способен щелчком пальцев стереть любой из миров прародителя. Все войска абсолютов пали, кроме верного соратника Бахамута и Энигмы. Единый сохранил ей жизнь, но ее состояние было таким, что она выглядела как живой труп. Он понимал, что смерть – это подарок для Энигмы. Поэтому Единый хотел показать третьей, как он сам станет новым прародителем. Он желал разрушить ее мечту так же, как она уничтожила его жизнь. Ключи были собраны, и проход в чертоге прародителя открылся, и в этот момент Единый обезумел. Злость и обида дали волю второй личности. Больше не было мысли о том, чтобы всех спасти. Он желал съесть прародителя и тем самым уничтожить все реальности. Даже будучи запертым в красном кристаллическом монолите, прародитель смог дать отпор. Всеотец не дал безумным планам Единого воплотиться в жизнь и просто вытолкал его из своих чертогов, запечатав планету Вершителей, судьбы темных в неком ином измерении, тем самым закрыв Единому путь к источникам, в которых хранятся уже новые части от ключей в его чертоге. Но все же прародитель не разочаровался в Баркате. Напротив, когда он выталкивал его из своих чертогов, всеотец просил у Единого прощения, ведь он не хотел для своего избранника такую судьбу. Но Барката больше нет, есть лишь Единый. Поэтому лживое пророчество Энигмы стало реальным пророчеством прародителя. Он нарек, что лишь люди смогут открыть проход в его чертоге. Лишь Адам все исправит, став истинным светом, что одолеет истинную тьму. Когда в глазах Адама зажжется свет, запечатанные миры с источниками вновь откроются перед новым избранником, дабы он собрал ключи к миру в сердце. Барката выбросила в необъятную разуму первую вселенную Парадис. Проход к источникам закрылся, и эту брешь не прорвать никакими силами, а также в эти просторы выкинула трупы Адама и Евы, как и трупы серых гуманоидов с радужными фруктами, проросших из их грудной клетки. У Единого осталась лишь золотая планета, состоящая из спящих вечным сном абсолютов, цикл, зараженный болезнью безумием Бахамут и полумертвая Энигма, и все, что оставалось Единому, это воскресить людей и с помощью Адама вновь добраться до прародителя, который уже не сможет побороться за свою жизнь дважды. Так родилась истинная тьма, что властвовала во вселенной Парадис многие миллиарды лет, сделав из всех живых созданий самых настоящих рабов своей безумной воли. Имя этому злу – Единый. Я прочитала учебника. На глазах накатываются слезы. Эта энигма разрушила мечту Баркота, убила его самых дорогих людей и выжгла ему белое сердце, сделав его одним из безумцев, а прародитель еще тот придурок. Что за беспечность, как он мог допустить такое? Этот гад ведь просто хотел раствориться в своих мирах и бросить абсолютов и темных на произвол судьбы. В итоге они его пленили, когда тот был беспомощным и не мог им ответить. Я, конечно, понимаю, что идеология прародителя заключалась в том, чтобы ему больше никто не поклонялся, чтобы у каждого живого существа были настоящие истинные родители, и поколения сменялись на новые поколения. Но абсолюты темные того времени были не такими. Им нужен был лидер, новый всятец. Или я чего-то не понимаю, или слишком маленькая, чтобы это понять, но как по мне, в этой истории каждый герой был опьянен своей целью, никто даже не задумывался о последствиях. Что ж, пора переходить ко второй части учебника, где описывается сотворение богов. Ева, пора заниматься. Я оторвала красные сухие глаза от текста. На секунду поймала дезориентацию, отчего тело перестало меня слушаться. Спина затекла так сильно, что было больно двинуться. В проходе в библиотеку стоит Стеф. «Как заниматься?» – дрогнул мой голос. «Сколько прошло времени? Сколько я уже тут сижу?» 10 часов, – тут же ответил киборг. «Ты пропустила свое законное время на сон, и да, как сказал хозяин, никаких поблажек. Ты сама венец своих проблем», – он улыбнулся. «Пойдем, тебя ждут 7 часов интенсивных тренировок». «Н-е-е-е-е-е-те!» – схватилась я за голову и чуть ли не заплакала от своей роковой ошибки. Глава 4. Фантом. Всепоглощающая тьма окутала разум Дариана. Она шептала, принимала пугающие образы и сводила с ума. Из пучины мрака послышался женский строгий голос, отдающий эхом прошлого. Людям свойственно бояться темноты. Трагедия, когда защитник Ламберт боится собственного света. Тьма развеялась, принеся с собой жуткую картину. Город, состоящий из серебряных зданий в виде исполинских шпилей, покрыт неистовым алым огнем и золотыми молниями. Все небо заволокло густой клубящейся тьмой. Улицы утонули в образах мужчин, женщин, стариков и детей. Они кричат от боли и бегут прочь, лишь бы сохранить свою жизнь. Между зданий в огне тлеет гигантский плакат. 19 мая 2090 год. День сотворения истинного мира. Дариан. Вновь раздался знакомый голос. Наконец-то Дариан осознал, что сидит на коленях по центру площади, усеянной горящими трупами всех 6 раз. Окна в домах выбиты, деревья покрыты алым огнем, а асфальт укутан горячей, свежей кровью. Опустив медленно взгляд, Дариан дрогнул, увидев, что на его руках лежит окровавленный мальчик лет 13. Его белоснежные волосы покрыты пылью и черной сажей, а золотые глаза с белыми вертикальными зрачками постепенно теряют свой яркий свет. На нем плащ, словно сотканный из нитей света, а на груди отчетливо видно герб династии Ламберт. Белое сердце. Жнец осознал, что на нем точно такой же плащ, как и на мальчике. «Дариан, ты что ты наделал?» — прохрипел мальчик, а его вертикальные белые зрачки расширились и стали черными, тело размякло, взгляд уставился в одну точку. «Лютер, я — это не я», — дрогнул голос Дариана, а с его глаз покатились холодные слезы. «Это был не я, ложь», — пронесся по всей площади жуткий голос, сотканный из десятка тысяч голосов. Дариана окружили 6 раз первой вселенной Парадис. Их тела покрыты алым огнем, и он же прячет их лица за своими всполохами. «Ты это сделал. Хватит бежать от прошлого. Это ты должен был умереть в тот день. Ты убивал нас», — с улыбкой на лице. «Признай уже, что радовался нашей смерти». Дариан сжал уши окровавленными ладонями. Он хотел закрыть глаза и погрузиться во тьму, лишь бы не видеть свет собственной силы, что мучает его в очередном сновидении, но веки словно окаменели. «Прошлое не желает отпускать. Пожалуйста, хватит, прекратите, вы же знаете правду, знаете, что я не виноват». Этот круговорот безумия резко остановился. Голоса умолкли, труп Лютера исчез с колен жнеца, а картина горящего города замерла, словно кто-то поставил видео на паузу. В 5 метрах от Дариана, прямо в пустом пространстве, отворилась золотая дверь, показав проход в белоснежный мир, внутри которого стоит темная сущность с белыми глазами, словно лампочки. Оно протянуло руку в сторону жнеца, желая прикоснуться к нему. «Нет», — начал отползать парень спиной вперед, — «иди к черту, не трогай меня». Резко вскочив на ноги, парень побежал, сломя голову, по улице мертвого города. Он чувствовал, что это существо приближается. Дориан знал, что будет, если оно прикоснется к нему. Во всех горящих зданиях, из разбитых окон, на Дориана смотрели безликие трупы, и каждый указывал на него пальцем, словно на прокаженного. «Брат, мне больно, отпусти». Резко открыв глаза, в легкие ударила жуткая одышка. Все тело Дориана покрылось холодным потом, отчего вещи неприятно прилипали к коже. Дориан лежит на диване, а возле него стоит Ева, которую он схватил за кисть так сильно, что из глаз девочки побежали слезы. На левой руке жнеца серебряные часы, которые начали издавать мерзкий писк. На экране горит надпись «Опасность». Зафиксирован ненормальный рост частиц Итана. Отпустив руку Евы и даже не извинившись, Дориан вскочил с дивана и направился к двери в ванную комнату. Все перед глазами начало размывать и становиться неким подобием золотой энергии. Ноги дрожат, конечности дубеют. «Хозяин, позвольте вам помочь», — обеспокоился Стеф. «Не трогай меня». Из Дориана вырвался белый свет, что разошелся по всей круглой комнате, начав мять металл у корабля. Стефа отбросило в одну из стен, отчего его плечо начало искрить. «Что ты делаешь?» Ева встала перед Стефом, раскинув руки в разные стороны. «Ты», ее лицо изменилось и все побледнело, «твой левый глаз». Выбив дверь плечом, Дориан наконец-то оказался в ванной комнате. Он закрыл дверь на замок, дабы его никто не смог потревожить. Сама ванная комната небольшая, есть огромная душевая, раковина с круглым зеркалом, биотуалет и стиральная машина. Дориан уперся бледными ладонями об края раковины и свесил голову вниз. Он чувствует, как по его телу растянулся поток силы, что сводит его с ума. «Хаем, жалко на тебя смотреть, Дориан». Подняв взгляд, парень увидел в круглом зеркале собственное отражение, что начало жить собственной жизнью. Левый глаз преобразился. Золотая радужка разрослась, заполнив своим светом всю склеру. Остался лишь белый вытянутый, словно у кошки, зрачок. «Посмотри, до чего ты себя доводишь». Исказилось лицо у отражения. «Сколько ты еще будешь отвергать свою суть, долго продержишься то, что ты принимаешь, лишь отсрочка к неизбежному. Выпусти меня», он ударил по зеркалу кулаком, отчего зеркальная поверхность дрогнула, словно видение пытается проникнуть в реальность. «Выпусти меня, выпусти меня, выпусти меня». Начало отражение бить по зеркалу, не останавливаясь, и вопить, как самый настоящий псих. «Заткнись». Дориан ударил по зеркалу, пробив его насквозь, а кулак углубился в металлическую стену. В осколках образовалось отражение золотого ока с белым вертикальным зрачком. Появился голос, сотканный из десятка тысяч голосов. «Сколько ни пытайся бежать, тебе все равно придется столкнуться со мной лицом к лицу». Упав на колени, Дориан подобрался к шкафчику под раковиной, открыл дверцы и взял с первой полки черный металлический шприц, походящий на ручку с небольшой иглой. Сняв с себя майку, парень включил ледяную воду и сел в угол душевой кабины. Он вонзил иглу в шею, нажал на кнопку, и черно-фиолетовая жидкость попала в кровь. «Ты мне не нужен, исчезни, не приближайся ко мне», — бормотал себе под нос Дориан. «Ну он и гад, ты же его друг, так с друзьями не поступают». Меня охватил неистовый гнев за поведение моего брата. Как он мог так поступить? Стеф же ему ничего не сделал. Напротив, хотел ему помочь, а этот гад просто швырнул его в стену. «Не переживай, Ева, я к такому уже привык». Стеф открыл еще одну потайную комнату в круглом помещении. На сей раз, здесь оказалась мастерская с верстаками, на стенах и в ящиках куча микросхем, проводов и всяких других запчастей. Когда я увидела, как Стеф отсоединил свою руку от искрящегося плеча, то чуть не потеряла дар речи. Может, его кожа и состоит из железного гибкого сплава, но внутри я думала, он как человек. Но нет, вместо внутренности у него куча проводов и микросхем, а вместо крови голубая охлаждающая жидкость, что циркулирует по всему его телу. Стеф поставил свою руку на верстак, поместив ее в особый зажим, и теперь с помощью продольной палки, что высекает искры, он паяет свои микросхемы, а также железный помятый сустав. «Слушая, что с его глазом?» — решила я уточнить. «Не могу сказать», — тяжело вздохнул Стеф. «В моем реестре прописан список запретов, а то, что произошло с моим хозяином, один из этих запретов. Если так интересно, то тебе придется узнать это самой. Думаешь, он мне расскажет?» Стеф посмотрел на меня так, что я поняла его ответы без слов. «Черт!» — послышался стук двери, а следом шаги и капание воды. Я чуть выглянула из мастерской. Дориан, в одних шортах, вышел из ванной комнаты весь покрытый холодной водой. Он даже не вытерся, блин. Я опять засмотрелась на его пресс. Брат зашел в оружейную с ящиками для личного пользования и буквально через 5 минут вышел в черном боевом костюме со шлемом в виде человеческого черепа. Следом он направился в мастерскую. Я быстро вернулась к Стефу и сделала вид, что не наблюдала за ним. «Стеф, через 10 минут мы прибудем на планету Винга. На тебе защита корабля. Ева, иди за мной». И он тут же ушел в сторону главного мостика, сказал он свои требования сухо и таким ленивым голосом, словно он делает это через силу. Сжав кулачки и состроив лицо разъяренного быка, я побежала следом за братом. Я не привыкла, когда передо мной происходит такая безнаказанность. Я вышла в длинный металлический коридор и иду за спиной брата. «А ты извиниться не хочешь?» Подняла правую руку и показала на предплечье синяк. «Ты сделал мне больно. Стеф пострадал из-за тебя. Он же хотел помочь тебе. А я просила помощи и совет тебе на будущее. Не подкрадывайся к спящим наемникам или лишишься жизни», — сказал Дориан, даже не обернувшись в мою сторону. Я демонстративно усмехнулась и покачала головой. «Хотя бы скажи, что с тобой на твоих часах было написано зафиксирован ненормальный рост частиц Итана. Итаном ведь обозначают процент силы». Я на секунду задумалась. «У тебя какая-то болезнь? Это смертельно? Не спрашивай меня об этом», — рыкнул Дориан. «Это не твоя проблема. Если ты будешь меня калечить, то это уже наша проблема». Пыталась я докопаться до истины. «Закрыли тему», — рявкнул брат, отчего тема и правда закрылась, так и не раскрывшись полностью. Мы прошли на главный мостик, усеянный мигающими кнопками и переключателями. В стене установлен прозрачный экран, открывающий вид на бескрайний космос, покрытый белоснежными звездами. Дориан сел за капитанское кресло и ухватился за штурвал, напоминающий своим видом полукруг, напичканный кнопками. Следом он переключил на рабочей панели 3 тумблера и подтянул к себе планшет, что висит на кронштейне рядом с его креслом. «Сядь и пристегнись», — сказал брат. «Помимо капитанского кресла, есть еще 5 пассажирских, и в одной из них я тут же села и пристегнулась ремнями безопасности. А что мы будем делать на планете Винга?» — решила я поинтересоваться. «Нужно пополнить запасы еды и питьевой воды. На этой планете есть базар с очень низкими ценами». Также, он чуть повернулся в мою сторону и несколько секунд помолчал, — «нужно купить тебе нормальную одежду и боевое снаряжение. Опять мне стало стыдно за свою культуру, где я росла. И ведь, включить 2-й арк-двигатель. С потолка, — брату ответила женщина, голос у нее какой-то безжизненный и звенящий, как закаленная сталь. «Выполняю, сэр. Арк-двигатель насыщенный маной готов к использованию. Жду вашей команды, Ева». «Да, задержи дыхание». Брат отпустил руль и вжался в спинку кресла. «И ведь, включай». Я резко задержала дыхание и вся сжалась от страха. Двигатели корабля зарычали, словно дикие звери. Мое тело вдавило в кресло с такой силой, что я и пошевелиться не могу. По лицу разбежались морщины, вдохнуть кислорода в таком состоянии просто невозможно. На планшете возле брата показался обратный отсчет. 10 секунд.